председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ун сфотографировался на память с активом отрасли строительства Корейской Народной Армии. Появление Ким Чен Уна на съемочной площадке вызвало бурные возгласы участников. Они горячо приветствовали Ким Чен Уна и отдали ему дань наивысшей чести и самую горячую благодарность. Ким Чен Ун горячо поздравил активистов, строителей Корейской народной армии, которые непрестанно создают мифы о строительстве героической Кореи. Он высказал удовольствие тем, что воины и строители с наступательным духом одним махом построили много монументальных творений, показывающих будущее чеченского зодчества и высоту социалистической цивилизации, тем самым нанесли сокрушительный удар противникам, пытающимся удушить нас, и на весь мир продемонстрировали неиссякаемую государственную мощь, потенциал и стойкий дух социалистической Кореи. Ким Чен Ун сфотографировался на память с активистами отрасли строительства Корейской народной армии. Его сопровождали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Фан Бен Со, министр народных вооруженных сил Корейской Народно-демократической Республики, генерал армии Пак Юн Сик, замминистра народных вооруженных сил генерал-лейтенант Ким Джонган и другие члены командного состава Корейской народной армии.